и поняли, что я права. Теперь они усиленно стараются владеть не только тем, как слова набираются, но и тем, что они означают. «Правда ваша! Если мы не будем понимать, так мы будем набирать, как болваны. Опять плохо!» И Степа добавляет мечтательно. «Я вам скажу по секрету. Есть 2-3 немецкие книжечки. Их мы все-таки хотим прочитать по-немецки. Хоть когда-нибудь, хоть через несколько лет». «Какие книжечки?» – спрашиваю я. Степа вопросительно смотрит на Шнира. «Азорка, а?» «Да, только я сам скажу». И Шнир говорит мне. «Вы хотите знать, какие книжки мы хотим прочитать по-немецки? Ну, как вам сказать? Про эти книжки вы, может, никогда и не слыхали. Я вам скажу!» Спешит он загладить неловкость. Ему кажется, что он меня обидел. «Я вам непременно расскажу про эти книжки, только не сегодня. В другой раз, когда мы с вами лучше познакомимся, ладно?» Иногда речь заходит у нас о тех или других событиях, происходящих в нашем городе или вообще в России, или даже в заграничном мире. Степа и Шнир часто оценивают эти события не так, как пишут в газетах, даже не так, как иные люди, приходящие к нам в дом. Когда я спрашиваю об этом папу, то порой он думает так, как Степа и Шнир, а иногда и не так. Вот не так давно Соединенные Штаты Америки вели войну с Испанией из-за острова Кубы. Одни считали, что права Испания, другие, что правы Соединенные Штаты. Шнир и Степа говорили об этой войне сдержанно, словно даже неохотно. Когда я спросила, кому они желают победы, Степа усмехнулся и по своему обыкновению подмигнул Шниру. «Азорка, а?» «Конечно!» – отозвался Шнир. «Пусть она знает. Объясни ей, Степа, кому мы с тобой сочувствуем – Испании или Америке?» Степа посмотрел мне прямо в глаза и коротко бросил. «Никому!» «Кому тут сочувствовать?» – стал объяснять Шнир. «Испании, что ли?» «В газетах пишут, Испания раньше владела Кубой», – вспомнила я. «Испания раньше закопала Кубу», – перебивает меня Шнир. «Испания силой завладела Кубой и с тех пор только и умела, что мучить этих несчастных кубинцев, жечь, резать, грабить их. Разобьют Испанию, так ей и надо. Но если победят американцы, тоже радоваться нечему. Они эту Кубу обдерут, как липку. Из-за того и воюют, чтобы захватить богатство Кубы». «Так кому же сочувствовать?» – недоумеваю я. «А кому вы будете сочувствовать, если при вас два вора подерутся из-за награбленного добра? Никому, да?» «Правильно. Вор вора дубинку украл. Нехай они этой дубинкой друг другу башку продолбают». Иногда во время нашего урока в комнату входит папа. Часто он как раз в это время возвращается домой после бессонной ночи, проведенной у больного. «Здравствуйте, шестая держава!» – здоровается папа со Степой и Шниром. «Шестой державой» называют печать. Здороваясь с папой, мои учни вежливо встают. «Ну, что будет сегодня в газетах?» – интересуется папа. В этот ранний час почтальоны еще не успели разнести местную газету, а столичные газеты прибывают еще позднее, в середине дня. Но мои ученики знают все новости. Они набирали номер минувшей ночью, и они с готовностью сообщают папе содержание всех телеграмм. А сегодня, в знаменательный день, последний день учебного года, Степа и Шнир пришли на урок почему-то взволнованные и сразу спросили, дома ли папа. «Дома, дома!» – раздается голос папы, и он входит в мою комнату. «Ну что, опять кто-нибудь из вас руку повредил?» Что руку, что повредил? Совсем другое, господин доктор.